второго стратегического эшелона и роль, которая отводилась ему в советских планах войны. Тут, как и в первом эшелоне, каждая армия имела свою неповторимую индивидуальность, свое лицо, свой характер. Большинство армий выдвигались налегке, представляя собой как бы мощный каркас, который после прибытия и тайного развертывания в лесах западных районов страны предстояло дополнить, достроить. Стандартный состав армии второго стратегического эшелона. Два стрелковых корпуса, по три стрелковые дивизии в каждом. Это не ударная, а обычная армия сокращенного состава. По прибытии в западные районы, каждая армия немедленно приступала к отмобилизованию и дополнению своих дивизий и корпусов. Отсутствие механизированных корпусов с огромным количеством танков в составе большинства армий второго стратегического эшелона вполне логично. Во-вторых, такие корпуса создавались в основном в западных районах страны. В случае необходимости их не надо перебрасывать на запад из далеких уральских и сибирских провинций. Проще прибывающие оттуда облегченные армии дополнить такими корпусами уже в западных районах страны. Еще лучший вариант – использовать подавляющее большинство механизированных корпусов в первом внезапном ударе, чтобы он получился необычайно мощным, после этого ввести в бой второй стратегический эшелон и передать его облегченным армиям все танки, которые уцелеют после первых операций. Но среди армий второго стратегического эшелона были и исключения. 16-я армия была явно ударной. В ее составе был полностью укомплектованный механизированный корпус, который имел более 1000 танков. Кроме того, вместе с этой армией на запад двигалась отдельная 57-я танковая дивизия, полковник Мишулин, которая находилась в оперативном подчинении командующего 16-й армии. Всего с учетом этой дивизии в 16-й армии было более 1200 танков, а при полном укомплектовании эта цифра должна была превзойти 1340. Еще более мощной была 19-я армия, тайно перебрасываемая с Северного Кавказа. В ее составе было 4 корпуса, включая один механизированный, 26-й. Есть достаточно сведений о том, что 25-й механизированный корпус, генерал-майор Кривошеин, тоже предназначался 19-й армии. Это была явно сверхударная армия. Даже ее стрелковые корпуса имели необычную организацию и возглавлялись командирами очень высокого ранга. Например, 34-й стрелковый корпус, генерал-лейтенант Хмельницкий, имел в своем составе 4 стрелковые и 1 горно-стрелковую дивизии и несколько тяжелых артиллерийских полков. Присутствие горно-стрелковых дивизий в армии не случайно. 19-я армия – самая мощная армия второго стратегического эшелона, тайно развертывалась не против Германии. В этом проявляется весь советский замысел. Самая мощная армия первого стратегического эшелона против Румынии, самая мощная армия второго стратегического эшелона прямо за ее спиной – тоже против Румынии. Платные друзья Советского Союза пустили в ход легенду о том, что второй стратегический эшелон предназначался для контрударов. Если так, то самый мощный контрудар готовился по румынским нефтяным полям. Вторая по мощи во втором стратегическом эшелоне 16-я армия развертывалась рядом. Она могла тоже использоваться против Румынии, но более вероятно против Венгрии на стыке 26-й ударной и 12-й горной ударной армии, отрезая источники нефти от потребителя. Но Гитлер своим вторжением Все это развертывание нарушил, и 16-ю и 19-ю армии срочно пришлось перебрасывать под Смоленск, отсрочив на несколько лет освобождение Румынии и Венгрии.